тачки 3. Все знают молнию Маквина, легендарного чемпиона Кубка Поршня, который уже много лет выступает под номером 95. Но в последнее время на трассе все изменилось. Новые супербыстрые гонщики не дают Маквину покоя. Особенно силен один из них — Джексон Шторм. Он лидер нового поколения чемпионов. В прессе уже гадают, когда же Маквин завершит карьеру. Но он так легко не сдается. Во время очередной гонки молния ускоряется и ускоряется, как вдруг теряет управление и срывается с трассы. Маквин не из тех, кого легко запугать. Но после аварии у него уходят месяцы на то, чтобы собраться с духом. Молнии кажется, что он сдулся, как шина. И все же, благодаря помощи друзей из «Радиатор Спрингс», гонщик готов вернуться на трассу. К счастью, он нашел нового спонсора, который все еще в него верит. Это серый автомобиль по имени «Стерлинг». Он назначает Маквину лучшего тренера, машинку «Крус Рамирес». Эта желтая зазнайка обучает гонщиков с помощью нового компьютерного симулятора, а бывшего чемпиона называет «мой винтажный проект». «Ах, вот как! Ну ничего, молния еще покажет ей, что он не старик». Маквин все еще считает, что он чемпион, который может все. Он не слушает советов и сразу становится на симулятор. Трасса появляется на экране, как в видеоигре. Гонщик должен избегать столкновения со стенами и другими машинами, как в настоящей гонке. Но эта трасса слишком быстрая. Маквин путается и снова теряет управление. Его спонсор Стерлинг недоволен. Может, молнии и правда пора на пенсию? Но гонщик убеждает дать ему еще один шанс. Маквин продолжит спортивную карьеру, только если выиграет первую гонку сезона. Молния решает готовиться по-своему. Он отправляется на пляж, чтобы потренироваться в езде по песку, как делали машины в дни его молодости. А затем, снова привыкнув к мокрому грунту, вместе с Крус записывается на любительские гонки. Чтобы его не узнали, он весь вывалился в грязи. Все любители очень крепкие и суровые. «Смотрите, на них нет ни одной вмятинки!» — восклицает один из участников, глядя на двух новичков. А другой смеется. «Надо будет исправить!» Трасса очень сложная. За каждым поворотом участников поджидают крушения, грязные лужи и грязные приемчики. Крус в жизни ничего подобного не видела. Но в итоге именно она выигрывает гонку. Суровые любители поражены. У тренера есть секрет. Когда-то она тоже хотела стать гонщицей, а молния был ее кумиром. Она даже пыталась участвовать в гонках, но растерялась, увидев именитых соперников, и снялась. Маквин тронут и решает продолжать борьбу. У него есть новая идея о том, как вернуться в форму. Надо посоветоваться с выхлопом. Этот старый автомобиль, эксперт по гонкам, когда-то тренировал самого Дока Хадсона, бывшего чемпиона и наставника Маквина. Выхлоп вспоминает одну давнюю гонку. Его ученик Док тогда обошел молодого и быстрого соперника, сделав в воздухе колесо. Ведь в гонке не обязательно быть быстрее, если на твоей стороне ум и опыт. Маквин понимает, что его еще рано списывать со счетов. Но сейчас молнии нужно упорно тренироваться, и Крус помогает ему, участвуя в тренировочных заездах вместе с ним. Крус даже притворяется Штормом, главным соперником молнии, и благодаря ей Маквин увеличивает скорость. Но самое главное — ему весело. От гонок в ночном лесу кружится голова. Молния едет так быстро, что у него с капота слетает краска. Но самый большой сюрприз — это Крус. На тренировочных гонках она всегда выигрывает. Она, конечно, молодец, но это значит, что Маквин еще не готов вернуться на трассу и победить. Теперь уже слишком поздно изобретать новые способы тренировок. Настал день гонки, и Джексон Шторм уверен в победе. Теперь дело за чемпионом. Круз всего лишь тренер и больше ничего сделать не может. Стерлинг даже выгоняет ее из бокса для пит-стопа. Начинается гонка, и молния старается изо всех сил. Похоже, все идет хорошо, но он никак не может забыть про Круз. У нее такой талант, она столько раз обгоняла его во время тренировок. Маквин вспоминает, сколько счастливых мгновений он пережил с желтой машинкой. Тренировки, безумную гонку, разговоры. И как раз в этот момент на трассе происходит столкновение. Начинается всеобщий переполох, и гонку приостанавливают. Молния пользуется перерывом, возвращается в бокс и зовет Круз. Он принял решение. «Я начал заезд, а ты закончишь», — говорит он Круз. «Она поедет вместо него с его гоночным номером». Потому что она этого заслуживает. Она настоящий чемпион. Команда Маквина принимается за работу. На двери желтой машины появляется номер 95, и она готова выйти на трассу. Пора заводить мотор, Круз. Молния дает ей советы со своего места на пит-стопе. Отличная команда получилась. Новый номер 95 просто супер. Неужели? Да. Круз входит в первую десятку, потом в первую четверку, и вот она уже третья. Даже зрители болеют за нее. Шторм пытается надавить. Можно тебя раскрасить, дать чужой номер, а все равно ты не станешь одной из нас, говорит он, когда Круз подбирается к нему. Гонщица расстраивается, но слышит в наушниках голос Маквина. «Он увидел в тебе то, чего ты сама еще не видишь», — говорит он ей. «Ты создана для гонок». Круз обретает второе дыхание, и Шторм в ярости. «Гонки — не твое дело!» «А вот и мое!» — отвечает Круз и повторяет старый трюк Дока Хадсона. Колесом перепрыгивает через Шторма и оказывается на первом месте. «Победа!» Зрители в восторге. Фокус Круз выглядел просто потрясающе. И теперь она наслаждается ревом толпы, проезжая по трассе. Молния очень гордится ею. Все гордятся. Родилась новая звезда гонок. И новый потрясающий тренер Маквин, который приоделся в новую синюю форму. Он счастлив учить будущих чемпионов.